«Ну, было бы сказано, а там я получше некоторых некромантов и мертвого, что называется, уговорю». Конечно, Хингельман сдалась и выделила литературу из своих запасников, в частности парочку томов бестиариев и хорошую вводную по тонким плетениям некротических потоков. Не хотела, упиралась, но дала. А для меня это стало как свет в конце туннеля. Оперировать чистой энергией, как прежде, я не мог, а вот тонкие паутинки, маленькие бисеринки, темные энергии – это мы, пожалуйста. Обратная сторона медали, так сказать. Если магия Льос-Альфов строилась на упорядочении движения бытия, можно даже сказать упорядочении хаоса, то господа Льос-Альфы брали в основу силу энтропии. То есть разрушение материи, ее распад, осадок, некое эфемерное послесловие уходящих в небытие. Все гораздо сложнее, вроде бы трудоемкость возрастает, и меж тем проще. Почему? Ну, как вам сказать, здесь больше думаешь, больше готовишься, собираешь материал, но в конечном итоге меньше отдаешься физико-энергетически. Ты не тратишь свой магический потенциал, ты собираешь то, что разлито вокруг тебя, то, что уже никто не может подобрать и никому не нужно. Понятное дело, что беда тут возникает с накопителями. Если простой маг вполне без последствий может держать на себе определенный энергозаряд, то некроманту, используемый им вид энергии, крайне не рекомендовалось приближать близко к телу. Чревато и весьма. Можно в считанные мгновения превратиться из цветущего зайца-попрыгайца в увядшую черепашку, вернее, в прокисший черепаший суп. Так как материя в лице плоти будет студенистой слизью опадать с твоих костей. Вот такая вот она, энтропия, бессердечная сука. Не прощает своим приверженцам халатности и разгильдейства. Вводный томик я читал уже по четвертому кругу, причем первые два раза читал от корки до корки, не смыкая глаз и днем, и ночью, за что получил пару раз нагоняя от ба за неоправданный подрыв своего здоровья. Ну да, в пользу дела. Мой личный ювелир привык к неожиданным и весьма специфическим заказам, потому исполнил мой каприз в виде маленького серебряного перстенька на мизинчик с вкраплением топаза буквально за день. Марокко стало зарядкой этого невзрачного амулетика, так как кладбище в городе опустело, а соваться к простому деревенскому люду не хотелось из-за непосредственной близости погостов у крестьян к деревням. Потому после смерти пришлось изображать буквально на коленке. А именно, перстенек отправился на скотобойню. Что, конечно, пусть и не в больших объемах, но все равно потихоньку наполняло резервуар моей будущей мощи. Тут надо сказать, через пару дней пришлось идти на хитрость, так как крутиться постоянно на скотобойне было мне барону не камильфо. Тут же ювелир изготовил мне уже совместно с кузнецом комплект из двух десятков ножей, исполненных в лучших традициях черного жречества темных эльфов, с привязкой на мое колечко. Разве что металл был не черным, на него тупо во всем баронстве уже некротики не хватало, зато с неимоверным радиусом действия. Я мог со своим колечком хоть в космос летать, пока жертвенные ножи режут живую плоть, лишая жизни земных тварей. Я никогда не останусь без своей капельки темной энергии. Удобно, действительно удобно. Даже Хенгельман похвалила мою изворотливость, правда заявив, что ничто не ново под луной, и подобные схемы уже 100 раз опробованы и используются Льос-Альфами не одно столетие. Ну да, она не знает моего размаха, а уж руки у меня загребущие, это точно. Что, по сути, из себя представляют жертвенные ножи? Правильно. Один из векторов амулета, где схематично выстроена привязка, построен канал передачи и маленький накопитель-сборник. Ну а по виду все это выглядело как вязь, небольшой узорчик из композитно свитых проволочек разных металлов, которые очень даже удобно и легко можно было помещать в рукоятки тех или иных режуще-убивающих инструментов. Конечно, подобная простота вела к потерям энергии. Увы, не все можно было собрать до капельки, но да мне и не нужно. Главное начать, хоть что-то собирать, кое-что со скотобоина, а вот кое-что и помощнее можно хапнуть. К примеру, поместить подобные привязки в мечи моих гвардейцев и легионеров. Ну а в самом деле, почему бы и нет? Все равно никому больше не нужно. Тут, наверное, стоит все же сказать, что это не значит, что я и впредь собираюсь, так сказать, окончательно переметнуться на другую сторону силы. Нет, не собираюсь. Ибо, как уже говорилось, чревато. Причем не только страшно за свою тушку, но еще и специфика оборотной стороны темной магии такова, что тот регулятор потоков, которым меня наградил Дака в ходе инициализации в маги, впоследствии мог переключиться только в одну плоскость, закрыв мне навсегда путь к большой энергии. Да, вот так оно обычно и происходит с некромантами. Обычные маги начинают работать с некротикой, а потом хлоп, и все, ты так и продолжаешь с ней работать навсегда, отрезанный уже от силы движения материи. Не хотелось бы, нет, не хотелось. Был бы вариант и в дальнейшем использовать и тот поток, и этот, то да, я бы влез в эти дебри, а так мне все же ближе движение материи. Хотя, кто его знает, как жизнь в дальнейшем сложится. Пока лишь буду ходить по грани, пусть это и опасно, но наука есть наука. Не суй нос куда не следует, может быть, его и не прищемит. Хотя и интересно, особенно рассматривая и читая бестиарии по некромантии. Тут было на что посмотреть. Военный автопром темных эльфов впечатлял. Чего тут только не было. Смертоносность и неуязвимость некоторых тварей реально пугали. Даже страшно представить, что творилось в этом мире, когда эльфы разворачивали в стародавние времена друг против друга свои армии. Я даже не берусь прогнозировать, что бы случилось. Столкнись, допустим, мощь Диос Альфов с мощью современной человеческой армии моего мира. Тут все прямо было бы под вопросом. У нас бронированные танки, у них бронированные шипохвосты, чей панцирь не пробивали тараны и огненные шары магов. У нас крейсеры, у них морские кракены, что способны переламывать своими щупальцами суда пополам. У нас истребители, а у них твари небесные, не уступающие подчас как в скорости, так и в маневренности в небе. Да и по поводу твари в небе я определился быстро, чем несказанно озадачил старушку. Так как, по ее словам, за подобную тварь на меня будут охотиться не только рыцари из Ордена Бестиаров, но и, скорее всего, Льос Альфы с Дьос Альфами, которые несказанно расстроятся из-за нарушения патента и их прав на исключительное пользование подобного летного агрегата. Драконит. Именно так в самом конце толстого томика по возрастанию и сложности производства значился заказываемый мною объект. Ух, что за тварь. И сине-черная чешуя, маленькая такая гладь угольных ромбиков, просто глыбы, а не мышцы жгутов свиваемой плоти, костяной гребень белой кости, плоская морда варана с рядной установкой, как у акул, челюсти, с чередой бритвенно-острых клыков. Мощь и сила. Мощь, быстрота и маневренность. Причем, как и гончие, не лишена своего магического обаяния. Тварюшки создавались когда-то давно в противовес союзникам Льос Альфов драконам. А так как практически для любой темной твари огонь смертелен, то дракониды получили в подарок ни много ни мало способность генерировать силовые разряды электротока. Такие своего рода молнии, что весьма существенно могут поумерить прыть любого противника. Для маскировки же, как и гончие, использовали морок. Не то тумана, не то облака, но все это, увы, создавало другую проблему. «Ну и где мне прикажешь еще один узел мага брать?» Бабуля разглядывала картинку животины, в которую я тыкнул пальцем. «У тебя что, еще маги мертвых где-то валяются?» «Не-а», — уныло покачал я головой. «Думал, может, что-то еще от старых осталось». «Ничегошеньки от старых не осталось», — старушка нахмурила брови. «Я даже свои личные запасы наполовину опустошила. И извини, сынок, но на подобную вещицу у нас материала никак уже не наберется». «А тут написано, можно трансмут произвести, еще живого мага». Опять я потыкал в картинку пальчиком. «И где ты предлагаешь живого мага поймать с проблемами в голове, благодаря которым он в трезвом уме и твердой памяти согласится на подобную метаморфозу?» Она даже рассмеялась. «Редкостным кретином надо быть, чтобы на подобное согласиться, милок». Повисла неловкая пауза. Очень неловкая. А потом прилетела тяжелая оплеуха. «Даже не смей думать об этом!» Бух, следом еще одна оплеуха. «Ты совсем, что ли, из ума выжил? Никогда и ни при каких обстоятельствах!» «Ну, ба!» Я закрывался руками от ее тумаков. «Там же все ясно и четко написано. Никаких последствий для мага. Просто приобретает возможность принимать форму дракоши». «Я тебя сейчас прибью и скажу, что так и было!» Она с широко раскрытыми глазами развела руки в стороны. «Нет, ну как я сразу не догадалась, что есть на свете король идиотов, и он у меня под боком!» «Ну, бабуль!» – принялся я заискивать тихим голосом перед ней. «Ничего же страшного! Там написано, что многие диасальфы имеют по две, а то и по три различных ипостаси. В конце концов, ты сама видела, у меня оборотни, милые девчата, вполне трезвые в уме». «Да иди ты знаешь куда!» От возмущения она притопнула ногой. «Я с живыми не работаю! Ты вообще представляешь себе, как это сложно? Да милепусечка в расхождении векторов убьет тебя, меня и полокруги, разнеся тут все к такой-то матери на кусочки». «Ну мы посчитаем все. Я тебе сейчас кочергой из камина все ребра просчитаю, если не успокоишься». Для наглядности она даже пару шишков в направлении озаглавленного предмета сделала. «Чтоб даже думать мне об этом не смел». «Ну, нет, я нет. Вот если бы нет. «А нет, нет, нет, нет!» – замотала она из стороны в сторону головой. «И еще тысячу раз нет!» Мы замолчали, буровя друг дружку взглядами. «Ну, в самом деле, ей что, жалко? Ну, подумаешь, риск, так ведь и она не только вчера мир увидела, сама же профессионал экстра-класса. Я когда смотрел за ней в работе, просто восхищался ее знаниями и мастерством. И вообще, не надо преувеличивать, я уже примерно представлял общую структуру действия. Не зря за и некромантии зубрил, да и кое-что из общей магии тут участвует. Вообще дикая смесь энергетики и структур, так как меняется не то чтобы биология, а свивается каркас, образ новой структуры, материальные основы для невиданной мощи этого стремительного тела. С простыми оборотнями оно как? Условная форма А использует уже имеющийся материал, перетекая уже исходя из первых габаритов и возможностей в форму Б. Здесь же первоначальная форма ну никак не набирает указанной в ипостаси массы. Разве что я перед этим лихо умудрюсь проглотить минимум двух коров разом. Вместе с рогами, копытами и частью забора, которую прихвачу для верности с соседского огорода. Так уж устроен наш мир, что из большего всегда можно сделать меньшее. А вот уж из меньшего приумножить объем практически непосильная задача. Практически. «Я ведь могу и сам попробовать», — с прищуром и угрозой произнес я. «А я могу и голову отвернуть тебе, сопляк, за такие слова, буквально щелчком пальцев. Так что ты даже и не заметишь!» С прищуром и такой же маленькой угрозой ответила она. «Есть еще варианты?» «Ну, пожалуйста!» – завыл я, пытаясь выдавить хоть миллиграмм слезинки. «Нет!» «И поймаю за приготовлениями, месяц не сможешь лежать на спине! Так задницу выдеру розгами, даже дуть на нее больно будет!» Она гневно бросилась к дверям. «Стоп!» Быстро вернувшись назад, она сгробастала свои книги, после чего опять пошла к дверям. «Это явно не для твоего больного ума книги!» Хлопнув дверью, она оставила меня наедине с собой и девушкой-видением. «А ты что скажешь, подруга?» – я подмигнул призраку. «Рискнем?» «Ну да, рискнем, не рискнем, все равно без Хенгельман мне с этим делом не справиться. Так что я, недолго думая, в ожидании вестей и действий со стороны противника, стал вновь загружать себя повседневной работой, чтобы не маяться безделием. Я чуть ли не за месяц впервые увидел свою жену, но она была в ударе. Власть явно была ее стезей и ее призванием, здесь она была вне конкуренции. Моя дорогая баронесса не сидела, опустив руки. Еще зимой подготовленный совместно проект по реорганизации городской стражи в полицию притворялся ею в жизнь семимильными шагами. Она сама себе пощады не давала, да и другим спуску не было. Еще бы, ведь масштабы у нее солидные, как и запросы, так как родной Кагдейр не забывался ею и как здесь, так и там шел процесс обустройства, реформы налоговой базы, военной машины, экономики и необычайно оживленного в этом году товарооборота между двумя землями. Естественно, она не сама все тащила на своих плечах. Тут огромная заслуга также ее управляющей Нимноу и моего Энтеми. Впервые в этом году Кагдейр отменил оброк, переходя по уже отработанной мною тут схеме на денежный налог. Сама раздутая мощь военной базы Ноны сокращалась, причем экономия денег в этой статье все равно шла на военку, так как господа пикты по-прежнему были под боком, и никакие бы договоры ими не воспринимались, если бы нереальная возможность отхватить за это по первое число. Но это далеко не все. Тут такое дело, приходилось восстанавливать все золотые прииски, что кто-то порушил, пройдясь войной в тех местах. Кто-то. Этому кому-то пришлось даже немножко денежки из своего кармана отдать за эту разруху, чтобы ускорить процесс заживления после военной кампании данного региона. А куда деваться? Жадничать не стоит, так как чем быстрее вновь наладится золотоносный прииск, тем быстрее и масштабнее пойдет общее экономическое оздоровление обоих баронств. Тут ведь какое дело? При всей своей прогрессивности, хитропопости и непередаваемого обаяния я в лице Рингмара и рядом не стоял с богатством госпожи Кагдейр, хоть формально это как бы узаконено и мое. Ну да и без этой большой политики дел по горло. Уже полтора месяца шло строительство проекта «Большой брат», хотя мертвого чуть ли не целиком по причине моей немощности. По-прежнему строился форпост на месте дальней, где в этом году наконец-то начнется обучение рейнджеров под теми же знаменем легиона. В самом Каспреве все еще стучали молотки. Ввозился камень, шла стройка, без учета даже моей головной резиденции, где я замахнулся на невиданное. Да, проект под кодовым названием «Новый Нойшвайнтайн», или, как он будет здесь называться, «Лебединый», вытягивал с меня монету со скоростью пылесоса. Хоть я и планировал подобные растраты, хоть и создавал резервы, влезал в долги, а все равно масштабность стройки, сами материалы, доставка и работа в итоге стали подстегивать рост общей конечной затрагиваемой суммы. Ну что тут скажешь, плохой из меня экономист. Не умею строить долгосрочные прогнозы с учетом возрастания цен в зависимости от предполагаемого спроса. А что вы хотели? Когда я считал материалы, была одна цена. А как поставщики прознали о таком долгосрочном строительстве, решили повысить ее. Деваться-то мне теперь некуда, не бросать же из-за этого все, позабыв про свои мечты. А торгаши, естественно, знают, что у других мне покупать еще накладней, поэтому и спекулируют на этом, хоть садись и плачь. Да уж, тут ведь и радость скорая получалась немного смазанной. Следующей весной я уже буду выпускать в мир первую партию своего виски, на которой красивой вязью стояло название «Сэр Дака Рингмарский виски». Да, этой этикеткой я хотел отвесить благодарственный поклон старику, а получалось, что отдаю последнюю почесть. Ну да, как говорили в моей прошлой жизни, сдрогнем. Моя тележка с креслом на колесиках моталась от объекта к объекту, неся мою вроде бы даже поправляющуюся тушку от одного объекта к другому, где я проводил какое-то время с объездом и осмотром того или иного производства. А еще я, наконец, смог дать отмашку на запуск банковской сети. Возможно, немного с запозданием, так как три небольших каменных здания в Каспреве, речной и дальней уже явно не успеют построить к зиме. Да, это будут здания банков, в каждом из которых под заказными камерами и толстыми дверями будут храниться приличные деньги для оборота. В Кагдейре, кстати сказать, пришлось заказать не три, а семь подобных зданий из-за большой протяженности и большого числа крупных поселений. Вроде бы сиди, жди, а нет. Тут ведь нужно отработать курьерскую охрану караванов, патрули на дорогах за столько лет наконец организовать, а не как до этого было в стихийном порядке облав. Мол, пришла весть, разбойнички шалят. Причем весть как минимум от трех или пяти караванщиков, тогда и едет в то место стража, и не факт, что кого-то находит, а постоянная, круглосуточная патрульная служба, разъезды, охранные стоянки, где купцы могли бы встать на ночлег. Тут ведь какое дело? Вроде бы всем известны эти поляночки, удобные для ночевок, а толку ноль. Никто даже не почешется, кроме меня. Я-то знаю, что придорожный трактир – это не только денежка в мой карман, но и поток информации в мои уши, если там установить верного человека. Ну да, до этого еще далеко. Пока лишь охрана. Денег еще и на эти стройки пока нет. Хотя просто иметь в виду, как дальнейший шаг в развитии, вполне резонно. Ну или выдать кому-то суду на постройку. Это было бы вообще идеально. Ну да, мечты, мечты. Мечтать, как говорится, не вредно, даже полезно. Причем весьма. Я наконец-то смог построить первый в этом мире паровой котел. Заметьте, исключительно в мирных целях. Раньше замок хоть и имел водяное отопление, но на растопку чана уходила чуть ли не целая роща, которую приходилось за зиму вырубать на дрова. Теперь же все стало гораздо проще. Я даже горячую воду в краны провел. А все благодаря чему? Правильно, моей дурмашине из куска трубы и бабушкиных линз она по-прежнему кочегарила напропалую, не останавливаясь ни на секундочку, и это было бы настоящим преступлением не использовать ее по полной. Что я и сделал, заключив раскаленную трубу в водяную полость котла, который теперь круглосуточно гнал горячую воду по трубам. Но, сами понимаете, как всегда, хочется большего. Вот я и засел на досуге над проектом паровой машины. Правда, пока не смог определиться, то ли это будет колесный тарантас, то ли организовать все это дело на рельсах. А может, пароход? Может, на всякий случай рисую, черчу, описываю, проектирую все подряд, занося мысли на бумагу, мало ли что первей стрельнет. Куда меня кривая выведет на пути моего прогрессорства? Ну да поживем, увидим. Натура я увлекающаяся, если что дам, как говорится, джазу, вот даже и темной магией балуюсь по ночам. Хоть бабулечка и забрала талмуды, голову-то она мне пока не отвинтила, а в ней кое-что сохранилось, плюс мой амулет-накопитель от жертвенных ножей, что день ото дня набирал в себя крупицы мощи. Думаете, я не попробовал эти крупицы? Еще как попробовал. Первым же делом вынес перегородку между моей спальней и кабинетом, в точности без единого изъяна воссоздав копье смерти Аль-Фарамута, какого-то восточного темного мага, имеющего на своем счету солидный капитал из смертельных заклинаний. Я его сразу заприметил. Практически мой любимый мастер Эббус, только с темной стороны силы. Хорошо пишет, с расчетами, с выкладками, не человек, а счетная машина. Все обсчитал, даже то, что в принципе и нафиг не нужно. Зато ему приятно, ученый ведь маг, не хухры-мухры, вот и копье его не подарочек. А казус вышел исключительно из-за незнания того, сколько же успело скопиться энергии в кольце. А так я тоже такой, ну, в смысле холодный, расчетливый, и все прям учитываю, не забывая о мелочах. Кольцо виновато, не я, правда-правда. Ты что, тут вообще охренел, что ли, у себя от безделья? Бабуля испуганно заглядывала в образовавшуюся дыру между комнатами и старалась не запачкать обувь в оседающей тонне пыли, то ли праха, что образовался после моего удара. В общем-то, я и сам немного испугался, но думал, копье как копье, что тут удивительного? А оказалось много чего. Во-первых, в первые секунды прямо в твоих руках формируется из бесновато закрученных вихрей тьмы все в сполохах тусклых голубых молний, реальный макет здоровенной такой зазубренной пики с острым таким наконечничком. Уже в этот момент хочется пищать «Ой, мамочки!». Но когда копье сформировывается, ложась реальной тяжестью и лютым замогильным холодом в ладонь, ты уже с сединой на висках. А вот когда наступает во-вторых, и тьма в твоих руках начинает шипеть, словно рассерженная змея, истекать тьмой, словно ядом клык гадюги, уже вообще не до шуток. Я его сразу же запулил от себя куда подальше, испуганно постукивая челюстью и баюкая занемевшую от холода руку. «Ты что тут устроил? Тудыть тебя растудыть!» Бабуля принялась прощупывать у меня пульс и ладонью мерить температуру тела. «Ну, вроде живой. Ты как вообще?» «Вот это жуть!» Я повертел по сторонам головой и, поскрипывая колесиками своего кресла, подъехал к образовавшемуся проему. «Ничего себе! Вот это мощь! Я чуть в штаны не наделал от такой постановки вопроса. Это у вас у темных все заклинания, что ли, такие? И если да, то ничего удивительного, что вас так мало. Это ж смертный страх, а не заклинания. Ты только глянь на эффект, тут ведь даже не физика похожа, тут я вообще не пойму, что произошло. Такое ощущение, что камень с центральной точки стал распадаться в прах по кругу, буквально опадая пылью». «Альфа-рамот?» – бабуля поковыряла ногтем край дыры. «А у него все такое. Показушник. Обязательно визуальные эффекты. Наверняка даже звук был». «Ага». Я тоже потрогал пальчиком край ровной дыромахи. «Чистое разрушение, полный распад материи», – бабуля хмыкнула и рассмеялась. «Говорят, он это специально, так как до обморока боялся крови, потому все всегда превращается в тлен и пыль, чтоб без единого намека на кровь». «Здорово!» «По прикидкам, примерно общий диаметр под 3 метра». Тут же, скользнув в тонкие материи астрала, прикинул общий расход энергии. Получалось, практически в ноль ушел весь запас. Лишь немного оставалось, на второй заряд уже явно не наберется. «Ба, а щиты у вас какие? Можешь научить?» Вопрос и вправду был животрепещущим. «Щиты у нас обычно состоят из армии неупокоенных и прочих монстров», – бабуля погрозила мне пальцем. «Темный маг никогда не лезет вперед, не его это место, а вот тебе наука впрок не идет явно». «Ну, хоть маленький щиток», – взмолился я. «Ну, разве что маленький», – рассмеялась она, – «смотри, называется плащ теней Аркандагора». У бабули и вправду в мгновение ока сформировался словно трепещущий плащ, развивающийся на незримом ветру, живой язык непроглядного перекатывающегося мрака. Аркандагор был полуэльфом. Папа был из диос-альфов, ну а маман из людей. Бабуля повертелась в разных проекциях, демонстрируя мне этот отрезок из ткани ночи. Универсальная штука, правда, затратная и требует исключительно на это плетение изготовленный амулет. А вот гляди на эту пуговку, тут вязь заклинания. Все-таки что ни говори, а искусство диос-альфов куда как филиграннее и утонченней, все минимизировано, сокрыто и практически совершенно незаметно, если специально не задаваться искать. «А еще есть что?» Я захлопал ресничками, стараясь этим пронять старушку до глубины души. «Есть и много. Костяной щит, защита скоробея, серая пелена, всего и не упомнить, только тебе-то оно надо. Я, по-моему, ясно тебе сказала, что, начав движение по темному пути, назад уже дороги не будет». Она покачала головой. «Увы, назад уже дороги не будет». Мы вообще с бабулей много общались на эту тему. Тут ведь уже не за горами академия, что называется, корячится. Скоро придется выбирать свою стезю, так сказать, будущую специальность. Хоть они вроде бы и условные, все эти направления, так как общая программа проходит практически для всех одна, лишь с некоторыми общепрофилируемыми предметами. Ну, понятно, что тем же стихийникам совершенно без разницы, сколько костей в убиваемом ими организме. А господам-целителям совершенно без надобности метать, так сказать, громы и молнии. Опять же, выслуга лет, долг, короне, одно дело потом в каком-нибудь полку у границы сидеть. И совершенно другой коленкор, допустим, в столичной клинике прыщи на мордах у аристократов выводить. Мне, пожалуй, как истинному герою в седьмом поколении, естественно, милей будет столичный кабинет, ну, при условии, что не удастся откупиться от службы, в чем я не сомневался, так как еще со времен вступления в права на престол госпожи Кервье все это накрылось медным тазом. Бабулька-королева сама никого не жалела и деткам своим, видать, наказ дала, чтобы ее держали всех в ежовых рукавицах. Ну да ладно, живы будем, не помрем. «У нас проблема, Улич». В один из вечеров в комнату ко мне вошла Хенгельман. «Пропали гончие вместе с вампирами при них». «Как пропали?» Я аж подпрыгнул на своем кресле. «Это что за номер? Как может пропасть целая телега, набитая под завязку нежитью?» «Это еще не все», — бабуля тяжело вздохнула. Десмос связался с теми, кто был там. Они говорят, что теперь действуют согласно указу нового господина. Их перехватил какой-то некромант. Вот еще его к нам нелегкая принесла. Я стукнул кулаком по подлокотнику. Я не пойму, что за баронство у меня. Не земля, а какой-то прям проходной двор.